Средин уселся по-турецки на берегу, макнул в воду крестик, извещая Водянова о своем прибытии. Может, крестик уже и не тот, а может и тот самый, кто разберет. Ведун в себе-то давно не был уверен. Вот разве что сабля оставалась надежной опорой. Аз есть. На лезвие блеснуло на солнце, когда Олег вытянул саблю из ножен, и на душе сразу стало легче. Аз есть. Да, и с этой простой истиной никто не сможет ничего поделать до тех пор, пока бьется сердце ведуна. Пусть вокруг водят хоровод кривды, сабля оборонит душу. Нежить всегда несет зло, вот что бы ни говорили, как бы ни расхваливали ее слуги. Паук, вот единственный истинный облик у Мруна, все остальное морок. И Олег здесь для того, чтобы навсегда этот морок разрушить. Других задач у него нет. А вот потом, когда Асфир навсегда исчезнет из-под лунного мира, потом он снова посмотрит на Раду и увидит, кто она такая. Если она будет до сих пор жива. В сердцах ведун шлепнул саблей по воде и успел заметить там, между спутанных водорослей, чьи-то выпученные глаза. Бледная тень метнулась в сторону. Больше никто не появился. — Да не бойтесь! — крикнул ведун. — Эй, солнце садится! Приходи, друг водяной! — Друг водяной! — мне, похоже, передразнила его из камышей какая-то нечисть. — Друг водяной! — Молчи, а то в поле отнесу и в землю вобью. Середин знал, что так не понравилось болотной твари. Не может быть дружбы между водяным народом, самым прямым образом относящимся к нечисти, и ведуном, истребителем ночников. Знает это и сам водяной, будь его воля, утопил бы Олега, не задумываясь. Но Асфирь — общий враг. Так что ведун надеялся на помощь и сочувствие озерной нежити. В конце концов, можно поклясться их не обижать, не так уж они и опасны. Только совсем уж дурная голова может полезть купаться в лесные озера ночью. В другое же время все, на что отважится водяной народ, схватить за пятки да притопить чуть-чуть, надеясь на удачу, и тут же удрать. Олегу подумалось, что в сущности с водяными можно было бы жить в мире, да так и происходит у большинства водоемов там, где людей мало. А вот когда строят люди города, когда заводят на берегах кожедубные сарайчики, нет жизни водяным, гибнут они неминуемо. Всем на радость гибнут. Больше можно не воловаться за детишек, ночью на речку побежавших за русалками подглядывать. А ведь могли бы жить в мире, не трогать друг друга. Да не выходит, не нужен этот мир никому, а значит, невозможен. Вот ты где! Опять возникла Асфирь. Отвлеченный от своих мыслей, Олег покосился на чародейку с неприязнью. Страха уже не было. Он слишком привык к надоедливой повелительнице елового леса. Озера, зябко здесь. Чародейка поежилась, обхватила себя руками. — Зачем тебе водяной? Борис ведь тебе все рассказал. Теперь-ча ты все знаешь. — Не все. Я не знаю, где Рада и Всеслава. Найди их, тогда поговорим. — Вот заладил. Фыркнула Асфирь, косясь на волну, пробежавшую по озеру. — Найди, найди. Тебе нужно, ты ищи. Почему я Глеба не волить должна или Ратемира? Ты ведь на меня злишься, что я в людскую жизнь вмешиваюсь. Вот и не буду вмешиваться. Тогда убирайся и не вмешивайся в мои дела. Ты другое дело, ведун. Ты мой суженый. Асфирь отошла подальше от берега, села на корточки, приготовившись наблюдать. Олег заметил, как девчонка покосилась на заходящее солнце снова поежилась. — Нет, тут полной твоей власти, — злорадно подумал Олег. — Водяная магия для тебя чужая, паучиха. — Ты пришел, душу разбередил, — выговорила Асфирь. Стала я батюшку вспоминать, матушку. Все эти годы не вспоминала, а нынче опять. Ставра больше нет, старой Милы тоже. Ты у меня один теперича. Да и не хочу я больше никого. Станешь моим мужем, потом... — Не стану, — перебил ее Олег. — И ты это знаешь? — Нет, я знаю, что станешь. Я ведь загадала, помнишь? Это не ворожба была, а судьба наша. Ты меня полюбишь, — убежденно произнесла чародейка. Уже почти полюбил. Думала, пожалеешь. Но к жалости твое сердце не способно. Злой ты, злой, а тем люб. Слуги мои верные, что волками по еловому лесу бегают, не злые. А ты, ведун, злой, правду любишь, а видеть ее не хочешь, кривдой зовешь. Зла я не люблю, — не оборачиваясь, ответил Олег. Под водой снова появилось бледное упырское лицо. Существо делало какие-то знаки, которые можно было понять, как призыв подождать. Середин будто невзначай кивнул, утопленник отплыл на глубину. Значит, ради добра и на кривду согласен? Правду забудешь? — обрадовалась его ответу Асфирь. — Эх, Олег, легко тебя заморочить, но не хочу этого. Хочу, чтобы видел ты меня, какая есть, такую и полюбил. И полюбишь, когда увидишь, как я, злотворение ненависти лютой, дочь, добро творю. «Хорошо ж добро!» — крякнул, не удержавшись, Середин. «Деревню за деревней оборотнями населяешь!» «Что людям нравится, то для них и добро. А разве нет? Я Олешек в лесах солью кормлю. Это для них добро. Крестьяне болели, бедствовали. От лихих людей да от хищных зверей страдали. Но я им здоровье дала. Звериным обликом от хозяйских забот избавила, лихих людей извела, сильнее хищников мужичков сделала. Добро, добро! Да они тебе за меня глотку перегрызут, Олег Педон. Оборотень родной матери горло перегрызет. Матери, может, и перегрызет, а мне руки лизать станет. Без ворожбы за добро, что творю. А ты, Олег, зло сеешь, оборотней бьешь без разбору, упырей осиной протыкаешь. А разве это добро? Это охота твоя, злая душа крови просит. Ведь тебе нравится убивать нечисть, а, ведун? Разве хорошо это, когда нравится убивать? Мне не нравится убивать. Против воли Олег задумался. Нет, не нравится. Защищать мне любо. Жизнь от нежити, правду от кривды. Он погладил саблю и прикосновением пальцев к холодному лезвию дало приятную трезвость мысли. Да, он прав, а не Асфирь. Нежить, которая, дай только волю, заполонит всю землю, несет исключительно зло людям. Для них же самих понятия добра не существует. Каждый добро только по себе одному меряет. На царство Асфири на страхе построено, не на любви. Что бы паучиха ни говорила, какие бы паутины ни плела. — Знаю я, где рада, — поднялась чародейка. — Идем. Солнце уже наполовину опустилось за лес. Под водой снова появился утопленник. Начал гримасничать, явно требуя не уходить. Середин колебался. — Идем, тут недалеко. Еще ничего с ней не сотворил, Ратмир. Успеешь? Кто же ему помогал? Чурбан. Налек удивленно оглянулся, а Сфирь, медленно шагая в сторону деревни, улыбнулась. А разве Борис не рассказал? Шутки ради я 4 молодцев из чурок сделала, чарами своими. Глупые они. Вот Ратмир одного себе сумел в слуги заполучить. Уши бы ему надрать, да мне жалко мальца. Ты-то злой, ты сможешь. Зачем же он ее украл? Ты идешь или нет? Все кричал, верни мне Раду. Идем? Я тебе не верю. Решился Олег и опять погладил саблю. Каждое твое слово — ложь. Ах так, уже не нужна Рада. Асфиль уперла руки в бедра и расхохоталась. Так я и знала. А ведь волноваться уже стала. Не влюбился ли в нашу красавицу мой суженый? Нет, ты ее не любишь. А что ж, это хорошо и правильно. У нее до тебя многие были, и после тебя будут. Пускай и Ратмирке перепадет. Прощай пока, Олег. Зябко здесь. Она сделала еще несколько шагов, истаивая на глазах, а с последними лучами солнца исчезла окончательно. Тут же проснулась вода в озере. На поверхности появилась огромная голова водяного. Он опять начал шумно и долго откашливаться.